Пятый был совершенно разрушен. «Я ничего не понимаю в психиатрии. Не знаю, как там все это называется, но в том, что он больше не мог себя контролировать, сомнений не было. Синяки, красные сонные глаза. Антон постоянно хамил близким, огрызался, курил, смешивал кофе, сигареты и успокоительное. По средам вечером в Лужниках Пятый играл с друзьями в футбол. Все те же журналисты, фотографы и редакторы, вся эта хорошая временская херобратия. С каждым разом ребята все меньше радовались его приходу. Почему? Потому что Пятый всех достал. «Сели, сели, сели, млядь, скоты! Антоха, кончай орать! Ты домой вернись лучше, труп!» «Да я опускаюсь! Да ни хера! Вы только обрезаете, сядь домой и стой тут, вообще вперед не ходи!» «Ты на себя посмотри! Дай ты ближнему! Для чего ты засылаешь, если видишь, что они не могут зацепиться?» Он открылся, я перевел. «Ну и что толку? Все же им достанется. А вы там поборитесь, и будет наш мяч. А мы поборемся, ты за собой следи. Ты уже всех достал своим криком. Нужно же уважение к людям иметь». «Да какое уважение? Я бегаю туда-сюда, а ты от углового флажка по воротам херачишь». «Мы что здесь, все на кубок играем?» «Конечно, не на кубок. Вы поделились так, что у нас в команде одни пассажиры, и они нас возят в свое удовольствие. Какой уж тут кубок?» «Давай переделимся, чтоб ты не вонял». «Отец твой воняет. Антон, следи за языком». «Сам следи, мудак». «Антон, давай ты успокоишься, наконец. Мы сюда приходим не орать, а поиграть в свое удовольствие». «Да у нас все в свое удовольствие. Что в жизни, что здесь. Вы ни в реальности не можете побороться, ни здесь. Антон, не нравится, играй с другими». «Можешь не волноваться, больше не приду». Антон с женой уехали в Петербург на 2 дня. Рассудили, что короткое путешествие пойдет на пользу. «Дурак и дурочка, хорошего пути». Мы пробрались в их квартиру. Если честно, мне было очень интересно узнать, как он живет. До этого момента я только слышал их дом. Теперь же смог увидеть. Гостиная, спальня, детская. Признаться, жил он неплохо, я даже представить себе не мог, что журналист может позволить себе такую обстановку. Что тут скажешь? Москва, Москва. Я ходил по его квартире, рассматривал вещи и думал, что ведь так, если бы жизнь только была справедливой, мог бы жить и я. Не знаю почему, но в память мне врезалась его книжная полка. Книги были разбросаны по всему дому, в туалете, в гостиной, в кухне. В коридоре разместилась натуральная библиотека, но я запомнил только те, что стояли над его рабочим столом. Рахманинов, Шаляпин, Мережковский, Герцен, Тарковский, Кандинский, Бродский, Бердяев, Бунин, Ростропович, Любимов, Буковский, Барышников, Набоков, Солженицын, Газданов, Лихачев, Шаламов, Нуриев, Алехин и Куприн. Думаю, Пятый даже не задумывался, что объединяло всех этих ребят. Да и вряд ли он мог представить себе масштабы операции, которая стремилась связать его с ними. Когда я зашел в детскую, Кало как раз застегивал ширинку. Сперва я почувствовал неприятный запах, затем посмотрел на кроватку. «Зачем ты это сделал?» «Живот прихватило». «Это же детская кроватка, Кало». «Слушай, а мне-то что? Мы здесь для чего вообще? Разве не ты говорил, что мы должны прессовать его по всем фронтам?» «Да, но это же все-таки ребенок, блин. Он-то тут при чем? У всего же есть рамки». «Какие рамки, Лев? О чем ты говоришь? Может быть, тебе вдруг стало жаль его?» «Да не жаль мне его, я вообще думаю о другом». «О чем?» «О том, что мы можем перегнуть, понимаешь?» «Перегнуть? Ну и хорошо, свалит пораньше нам-то что?» «Да нет же, я говорю о том, что он может что-нибудь натворить с собой, ты посмотри на него. Он уже сейчас себя не контролирует, бросается на жену. Я ездил смотреть, как он играет в футбол с друзьями, он натуральный псих. Орет на своих и чужих, постоянно нарывается на драку, катится с 2 ног в людей. На футболе все так себя ведут. В России любительский футбол заменяет людям кабинет психоаналитика. Это даже хорошо, пускай выплескивает часть эмоций». «Мы говорили, что собираемся превратить его жизнь в ад. Нам это удалось, только мы не подумали, как будем этот ад контролировать. Он готов сорваться на любого человека в городе. Пятый постоянно огрызается, не прощает никакого хамства. И что? А то, что он в любой момент полезет в драку, и какой-нибудь хач проломит ему голову. Но если это произойдет случайно, как мы можем на это повлиять? Такая агрессия сейчас в стране, сам понимаешь. Даже мы с тобой можем пострадать. Дядя Володя нам этого не простит. Я думаю, дядя Володя будет рад. Стоит признать, что с дерьмом в детской Кало хорошо придумал. Неизвестно, как бы Пятый повел себя в тот вечер, ожидая его тишина, уют и покой, а так... Открыв дверь, Антон понес спящую девочку в кроватку, но, что естественно, уложить ее не смог. Он передал дочь жене и сказал: «Не заходи туда». Пятый взял в кухне мешок для мусора, сам перестелил кроватку и сказал Арине, что пойдет прогуляться. «Но разве не хорошо?» «Господи Иисусе!» Пятый был совершенно разбит. «Можно сколько угодно куражиться, но в такие моменты понимаешь, что битва проиграна, что неплохо было бы и белый флаг поднять, только вот для кого?» Антон по-прежнему не знал врага в лицо. «Думаю, уже в тот момент Пятый бы с удовольствием согласился покинуть страну. Но мы решили все сделать наверняка. Сели на хвост. Судя по маршруту, Пятый двигался в сторону хороших времен. Агата полетела туда. У меня не было никаких сомнений, что он клюнет на нее. В тот вечер он уже плохо отличал ночь ото дня. Вполне возможно, он искренне полагал, что все произошедшее ему приснилось. Ожидая Пятого, я сидел за соседним от Агаты столом. Пока журналист шел к своей очередной ловушке, я слушал пьяные разговоры его коллег. Все эти клоуны так хорохорились, пытаясь произвести впечатление друг на друга. Я помню, что в тот вечер, минут за пять до того, как вошел Пятый, его дружок Митя встал на стул и толкнул речь. «Конец Презику. Презику конец. Мы все думали, что он будет вечно, что он непоколебим, но именно в тот момент, когда наш страх достиг своего апогея, именно в тот священный миг, когда все мы уверовали в то, что он будет править нами вечно, Презик потерял над нами власть. Мы продолжаем проклинать и ненавидеть его, а между тем всем нам впору жалеть нашего Презика. В биографии любого Презика наступает момент, когда он становится жалок. Однажды наш Презик почувствует, что его генералы, его советники, все его вице-премьеры и прочая нечисть предали его. Им еще нужен его образ, образ большого, тугого, сильного Презика, но уже не нужен он сам. Он еще страшит нас, но уже давно не пугает их. Они называют его старым, использованным Презиком». Митя закончил в тот самый момент, когда Пятый вошел в ресторан. Друг подбежал к Антону, который сел за барную стойку рядом с Агатой. «Антош, ну как ты? Я слышал про тебя. Это, конечно, полный писец». «Вот суки! Вот же суки! Ты знаешь, кто за этим стоит?» «Нет». «Говорят, Славин». «Может, и он». «Да, я не знаю. Все дело в том, что над твоей ямой сейчас стоит человек пять». «Да, человек пять, я думаю. Ты же стольким насолил. Все сейчас заинтересованы в твоем устранении. Одним нужно просто обездвижить тебя, другим пролить кровь. Третье, если тебе, конечно, это удастся, сыграют на том, что ты сбежишь, но это сейчас не важно. Важно только то, что ты медведь. Медведь, Антон. Ты медведь, которого загнали в яму, и загнали совсем не для того, чтобы вдруг отпустить. Если ты выживешь, они посадят тебя в клетку и уедут в город. Они закроют тебя. Закроют только для того, чтобы спасти до следующего преследования. Мить, сколько ты выпил?» «Да как всегда, а что?» «Очень ты интересно рассказываешь, но можно я побуду немного один?» «Из тебя сделают чучело». «Я уверен, они сделают из тебя чучело, старик. Тебе нужно валить, срочно валить». «Я не хочу валить из своей страны. Я хочу, чтобы из нее свалили эти гопники». «Смешно. Вся история этой страны сводится к тому, что мрази выживают людей вроде тебя, а ты хочешь, чтобы здесь что-то вдруг изменилось? Митя, я прошу тебя, оставь меня». «Как знаешь, старик, как знаешь. Я тебе одно скажу, уезжай. Уезжай скорее». Митя ушел, И, скрестив руки, Пятый опустил голову на барную стойку. Я понял, что он вот-вот уснет, а потому подал Агате сигнал. «Тяжелый выдался день, да?» «С чего вы взяли?» — не поднимая головы, пробубнил Пятый. «Выглядите, неважно». Агата могла раскрутить кого угодно, к тому же Пятый не очень-то и сопротивлялся. Кажется, она увезла его уже через полчаса. Несколько обыкновенных фраз, неловкие касания ногой, 2-3 бокала вина, причем для того, чтобы дать ему, а не для того, чтобы дать ей и все дела. Будьте добры, получите и распишитесь. Без 5 минут государственная измена. Возвратившись домой под утро, Пятый встретил Арину в кухне. Жена встряхивала бутылочку. Уже неделя, как пропало молоко. Не знаю, поняла она или нет. Говорила с ним или нет, да какая разница. Теперь у нас на руках была запись кувыркания Пятого, и он, думаю, об этом догадывался. Скорее всего, ничего не сказав жене, он прошел в библиотеку и, взяв в руки толковый словарь, отыскал слово «травля». Пятый прочел, что травля бывает ожесточенная и бешеная, методичная и медвежья. Прочел, что травля случается настоящая, газетная и беспощадная. Сев на пол, Антон, наверное, попытался понять, какое прилагательное максимально соответствует его собственной травле. Массированная, своеобразная, умелая. Все эти слова в той или иной степени имели место быть. Травля Антона была и газетной, и ежедневной, и непрерывной. Травля была скрытой, бешеной и лихой. Травля эта была подлой и выразительно тихой. Пауза.